Глава 5. Проходили дни. Лида дулась, потому что молодой Затенин, против всякого ожидания, совсем не гулял с ней и вообще не обращал на нее внимания. Он целые дни бывал с детьми и Ольгой Александровной. Лида не могла даже мысли допустить, чтобы толстая, румяная Поповна Бонна с красными руками могла понравиться кому-нибудь, и негодовала на Алексея Ивановича скорее из-за детей, чем из-за нее. Впрочем, Лида не сомневалась, что Алексей Иванович капризничает, интересничает, что это только временное недоразумение. А Ольга Александровна все больше и больше привязывалась к Затенину. Ложась вечером на свою узенькую постель рядом с кроваткой Бори, она радостно вспоминала все слова, которые говорил ей сегодня Алексей Иванович, и думала о том, как они встретятся и что он будет говорить ей завтра. Она полюбила его, потому что он был ее единственный друг, потому что он казался ей самым хорошим человеком на свете, и потому, что она никак не могла не любить его. И Алексей Иванович повеселел. Он не скучал больше. Он часто и с удовольствием думал об Ольге Александровне, радовался их добрым отношениям и нетерпеливо ждал своего товарища Кузьмина. Он познакомит его с Ольгой Александровной, и они привесело заживут все трое. О том, что будет после, он не загадывал. Ведь это еще далеко, ведь это еще не сейчас. Что-нибудь да будет. Один раз Ольга Александровна его удивила. Это случилось накануне приезда Кузьмина в жаркий послеобеденный час в березовой роще. Ольга Александровна сидела на срубленном дереве и разбирала какие-то желтые малиновые цветы, нарванные детьми. Затенин лежал на траве около и шалил с Борей. Боря отправился снова за цветами. Ольга Александровна задумалась. Затенин взглянул на нее, и она ему показалась совсем хорошенькой, с красным платочком на голове, разгоревшимся лицом и нежными серыми глазами. Алексею Ивановичу захотелось взять ее за руку, и он сейчас же сделал это. Ольга Александровна не отняла руки, но видно было, что она удивилась. Затенину показалось, что нельзя остановиться на этом, как-то странно, или надо что-нибудь сказать, объяснить, зачем он это сделал. «Славная вы моя, добрая Ольга Александровна!» сказал он и почувствовал, что и это не то, и как-то не кстати. «У меня к вам большая просьба», – торопливо прибавил он, еще не зная, в чем будет состоять просьба. «Большая, большая!» И чтобы показать, что он совсем не стесняясь и совсем просто взял ее за руку, он похлопал по ней своей рукой, хотя на душе у него было почему-то гадко. «Вы исполните мою просьбу, да?» Ольга Александровна вдруг обернулась к нему и горячо сказала: «Господи, я-то не исполню, да я все для вас готова отдать!» Она остановилась, смущенная. Алексей Иванович также смутился. Он быстро начал о том, что вот приедет Кузьмин, так пусть она с ним поласковее будет, он добрый, но дичится. Что для него, Затенина, это очень важно. Она сказала: «Да, хорошо, она постарается». Потом стали говорить о том, как славно бы сходить в мотыли, навестить дядю с детьми вместо прогулки. Через 2 минуты от смущения Алексея Ивановича не осталось и следа. Он весело болтал, шутил и даже не заметил, что Ольга Александровна почти не слушает его. Она молчала и чувствовала, что случилось неожиданное и нехорошее, ненужное. Весь день она была печальна, а ложась спать, не зная сама почему, всплакнула. Затенин, напротив, редко так был доволен самим собою, так беспечно казался себе счастливым, как в этот вечер. Ни слова Ольги Александровны сделали это, он их забыл, не думал, не заботился. Он был счастлив собой и настоящим. Точно отпало на миг все чуждое, житейское, и ясна была его душа. Долго бродил он по темным аллеям парка, слушал голоса ночи и смотрел на небо. «Чего мне не достает?» – думал он. «Я молод, здоров, не беден, хочу ехать учиться. Еду, передо мной широкая дорога. Все меня любят». Тут он почему-то смутно представил себе Борю и Ольгу Александровну. «И главное, все счастливы около меня?» «Да, и в сущности, где несчастные? У меня есть небо, есть звезды и озеро, и ночная прохлада. Теперь мне хорошо. Не все ли равно, что будет впереди? И у всех есть такие минуты, такое счастье. О, неразумные люди! Зачем они не хотят понять, что жить просто, весело и легко?»